Чарли Чаплин в черной коробке. А вдруг откуда-то не возьмись, появился в рот спись. Огни большого города. Я нахожусь в своем уютном домике под названием Палапа. Он похож на пирамиду. Я об этом уже много раз писала. Точно так же, как и пирамиды, он упирается макушкой в небо и связывает меня напрямую с космосом. Я всегда это чувствовала, всегда знала, что именно это место – моя духовная точка. Здесь я занимаюсь йогой, намечтываю события, создаю свое учение и так далее, и тому подобное. В этом домике свет всегда чуть-чуть приглушен. И со всех сторон находятся большие окна почти до пола. Я вижу круговую панораму. Впереди простор, Карибское море, а сзади огромный сад, весь в зелени, и джунгля, хранительница моего покоя, которая идет до горизонта, до бесконечности. Я в удивительном месте. Господь меня привел сюда, и я очень за это благодарна. Я вспоминаю Чарльза Чаплина с его Black Box, черной коробкой или черной комнатой, когда ему необходимо было получить идеи для своих новых фильмов. Или он писал сценарий, он отправлял себя в эту черную комнату, закрывал дверь и иногда не выходил оттуда по 24 часа. Он считал, что это и есть работа. Сиди и жди, и идея обязательно к тебе придет. Он был богом в этом плане. И артистом, и композитором, и сценаристом, и режиссером. Все исходило от одного человека. И он же был владельцем кинопродюсерской компании. Так что он был свободен, сам себе подчинялся, так сказать. И когда он делал фильм «Огни большого города», тот, где нищая и слепая девушка, он остановил производство ровно на год, потому как не мог найти правильный финал. И он себя терроризировал, он закрывал себя в этот черный бокс и подолгу не выходил оттуда. Так он провел целый год. И в итоге он вышел оттуда с самой главной и самой восхитительной идеей. Помните, в самом финале девушка узнает его по энергии. Она думала, что он мультимиллионер, потому что он всегда подъезжал на дорогущей машине своего сумасшедшего друга. И когда она вдруг потрогала лицо этого нищего, то почувствовала его энергию и поняла, что это он, ее спаситель, потому что он подарил ей зрение. Чарли Чаплин мучился над тем, как она снова увидит его, как она сможет его узнать. Это такая сумасшедшая красивая сцена, что, я думаю, ради нее стоило год просидеть в черной коробке. Вот и у меня есть моя любимая пирамида, где я создаю эту книгу. С одной стороны бирюзовое, до горизонта, Карибское море. С другой стороны джунгли, тоже до горизонта. Тишина. Никто не мешает. Шум волн. И из этого состояния я хотела бы поведать вам историю про моего любимого папулю, о том, как мы простились и как он ушел в мир иной. Но я уверена, что наши истинно любящие сердца-магниты не раз встретятся в вечности и притянутся друг к другу.